Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелах и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иаттире, и в Авроире, и в Шифмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его».